Радыотэатр. Лепшае. Усім, хто слухае канал «Культура», шчырае прывітанне ад гукарэжысёра Дар'і Сідарэнка і вядучага Уладзіміра Трапянка. Сябры, мы рады чарговай сустрэчы і гатовыя падзяліцца лепшымі запісамі, якія з'явіліся ў выніку супрацоўніцтва Купалаўскага тэатра і Беларускага радыё. Нагадаю, напярэдадні стагоддзя галоўнай драматычнай сцэны нашай краіны і нашага 95-годдзя мы ствараем анталогію аўдыёверсій, запісаных у розныя гады. З кастрычніка і па сённяшні дзень дайшлі, так бы мовіць, да 1990-х гадоў. І ў гэтым выпуску другая, заключная частка радыёверсіі спектакля «Жыццё Карыцына» па аднайменнай п'есе Алены Паповай. Дарэчы, першую частку вы можаце пераслухаць на нашым сайце www.radiokultura.by. Ну а сёння ваша ўвазе заканчэнне твора. Нагадаю, творчы склад пастаноўшчыкаў. Рэжысёр Мікалай Пінігін, рэжысёр радыёверсіі Валерій Анісенка, гукарэжысёр Людміла Латушкіна, гукааператары Соф'я Бязлюдова і Таццяна Сідарова, рэдактар Уладзімір Дзюба. Дзеючы асобы і выканаўцы. Вядучы, заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерій Анісенка. Карыцын, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Сергей Краўчанка. Алена Казіміраўна, маці Карыцына, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Таццяна Алексеева. Першая жонка Карыцына, артыстка Алена Іваннікава. Хірамантка, народна артыстка СССР Стэфанія Станюта. Раіса, народна артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік. У іншых ролях акцёры тэатра імя Янкі Купалы. Дзея другая. Прайшло некалькі месяцаў, сонечны дзень, сноп святла прарываецца праз старэнькія пажоўклыя фіранкі Алены Казіміраўны, якія надаюць нейкі аптымізм усёй абстаноўцы. Карыцын, абвязаны вакол пояса кухонным ручніком, разглядвае новыя мужчынскія хатнія тапкі і нават спрабуе іх прымераць. Нет. Надо ее что звать? Растлумачить. Скажи ласка. Вы на себе поглядите. Я запыцкалася, так? Ну, пожартавалі. А які жарт? У вас ашаламляльны твар. Все гавораць просто прыгожа. Не просто прыгожа, а просто ашаламляльны. Вам падабаецца гэтая сукенка? Надзвычайная сукенка. Грандыёзная сукенка. Не жартуйце так, добра. А то ходзіш у кватэрах, усякая бывае, сабака або п'яны. А аднойчы я нават бачыла вар'ят. Вар'ят? Ну так, вар'ят. Ён увесь час спяваў у Афелію. Успамяні мяне ў сваіх святых малітвах. Тады, можа, гэта і не вар'ят, а які-небудзь артыст? Тебе, видать, говорили. Тебя ошеломляли тварь. Да нет. Я ж вам кажу, что я кусила. Ошеломляли? И самое дело, что я как раз таки ж тварь, я бачил у Мадонны. На полотне одного славута итальянского мастака. Раннее отражение, уявляешь? Зусим такая же девчинка, подобна тебе две кропли воды. Жила шмат стагодзю тому назад. Яна ходила в церкву, молилась за все корабли, так сказать, что пошли в море, и позировала славутому мастаку. А после она вышла замуж, народила шмат детей, человек 15 або 18, и померла в глубокой старости при повазе и пошае. Я по адукації історик, а працюю так в одній шаразі Шарашкіної контори під назвою «Газ, труб, монтаж, строй, прам, збит». Історик працюють у газ, труб, навіть і вимовити тяжко. Ну, шмат чого на світі, друг Гарацію, що і не снілося нашим мудрецям. А в свій час дозвольте запитати, що таке ви? Откуль на мене звалилася така пригожуня з таким дівосним тваром? Я страховий інспектор. О! І ніяка не пригожуня. Наадварот усі говорять, що мене не сучасно вигляд. Ви не верте всіляким дурням. Для їх пригожусь гэта тая малпа з огромністым бюстом. Ні, гэта вульгаршина, гэта мавітон, гэта дурний вуз. Ви хотіли їсти, а я вам пирожкодила. А ви хотіли просити мене застраховати своє життю і майомость, так? Ведаете что? Зараз мы зробим так. Мы сядем есть разом. Вот и другие виделицы. При этом вы будете уговаривать меня застраховать свое житё и маёмость. Я крыху подсилкуюсь, стану добрейшим, а махчима с усим погожусь. Да не, есть я не буду, дякую. И ласка. Ваше здоров'я. А що это? Это. Это вода. H2O, як вас там вчили у школі? Так. На жаль, это все сгорело. Ехать и есть не могчимо. Я зараз... Это все. Вы застались голодными? Ничего страшного, я не вельми хотел есть. А расскажите мне что-нибудь про историю. Про историю? Ну, это не вельми текало. Ну, добра, про гісторію. Значить так, гісторія – гэта навука. Про тое, як статак малпу зліз з дрэва і пасля тяжкай і працяглай эволюцыі знов ператварыўся ў статак малпу. Вы жартуеце? Жартуе. Не трэба больш так жартаваць, добра? Ну, я больш не буду. Які у вас прыгожыя рукі. Слухай, ты ведаеш, тонкае запясце, вузкая далонь. Тебе трэба маляваць. Тебе трэба ліпіць, ты чароўная дзяўчынка. А чаму ўсё-такі вы працуеце ў газ, ну, ў гэтай вашай канторы? Ну, гэта не вельмі цікава. Так склалися обставины, как говорит моя мать. Давай лепш глядеть на твои руки, а? Ты видишь, мне здається, что коли для того, как на свет з'явилась такая пригожуня, как ты, малпы излезли с древа, значит, в житті есть еще некий сенс и надея. Вы вельми добрый человек, але я вас не разумею. Ну, махчыма, вы хворы, а? Да у вас твар галава. Не, у меня крыху голова с раніцы, я не хворы. Але твоя правда, ты ведаешь, я... У меня не все в парадку, у меня батька хворы, и он ляжит в больнице. Правда? Самое смешное, что я его ведаю всего несколько месяцев. Так як? Вось так. Понимаешь, он с нами не жив, он кинул меня, когда я был совсем маленьким. И приехал у нас в город не потому, что хотел побачить нас, а просто тут, у городе, працует славутый врач. И Я его спочатку ненавидел. Я его все жыццё ненавидел, а вот зараз эта ненависть прошла и з'явился жаль. Ты видишь, я нават не могу тебе растлумачить, я сам разгубился. Я разумею, я вельми добра разумею. Ты разумеешь? Оказывается, я вельми подобный на его. Мати мне все жыццё про это говорила, я не верю. Но как это быть подобным на человека, якого ты все жыццё ненавидишь? Это же некая обмежованность, а? Это ж конец. Значит, сколько не трапечишься, а таки твой лёс. Выше и головы не скотч. Я сегодня отримал зарплату. Купил то и сё ему в больницу. Я ему тапки купил. У него там совсем кошмарные. Ось. Ты как думаешь, я не подыду? Думал, подыду. Еще 3 колоды карт. И он у меня там фокусы показывает. Фокусы? Видишь, он фокусник, он артист. И он скончил театральное училище и працевал в театре в нашем городе. Ну, в часе войны ездил за гид-бригады, читал байку «Волк» на собакарне. Правда, за все свое життё ни в одной пристойной роли не сыграл. Так носился со сценариями, пропановами, фантазией. И ты видишь, и всюду распочинал скандалы. У мэтах выхования коллег и всего остатнего недосконалого человечества. И в вынику его досюль прогоняли. А вот я за все ты уходил сам. Это было питание принципа. Может и не принципу, может, живе во мне Карыцин старейший скандалист, вот и все. Ты пропону мне самое досконалое громадство, коммунизм, рай земный, я и там знайду зачепку для разноголосия и конфликт. А я ж талиновитый. Ты видишь, я неделя похвальбы. Это факт. Я мог бы... А мне уже 37. И я никто и ничто. Мать мне говорила, я в детстве закоплялся разными речами, и хутка до всего остыла. Вот это неправда. Ты видишь, я могу быть постоянным, верным. Я могу, только, может, я не статков. А? Я не могу кричать, коли кричит статок. Я не могу молчать, коли молчит статок. Ты видишь, еще в маленстве у меня выявились надзвычайные музычные здольности. У нас было пианино, и оно вот тут стояло. Так ты видишь, я мог годинами не отходить от него, натискать одну и ту же клавишу, натискать и слух. Я ведаю, что вам трэба. Что? Ну, вам треба пасти из вашей конторы и уладковаться туда, где вам будет добро, где вам сподобается. А где мне сподобается? Где мне будет добро? Ты не думай, я не просто так у некой конторы. Не, я працую, я роблю то и сё, я пишу. А что вы пишете? А, одну речь. О, ну, про это покуль что рано говорить. А вот ты, хиба тебе подобается займаться твоим страхованием? Не, не вельми. Але праз год я буду поступать в библиотечный институт. А что ты будешь пропоновать людям книжки? Так? Да. Ты будешь пропоновывать судомным людям судомные книжки. Милая моя, чаровная девчинка, дай мне твою руку. так хутка. Так, а хто застрахує моє життя і майомість? Я в вашому домі буду післязавтра. Я післязавтра, це так довго. Ти... Я зайду до вас. Обов'язково зайду. Післязавтра. Ну так. Все-таки ви захворіли. Махчиво, я крику захворів, махчиво. Я до вас зайду, я ще обов'язково зайду, післязавтра. Слышите? Так, а зараз ви кладіться. Ну кладіться, ви ляжте. Так, я лягу і буду чекати тебе, да післязавтра я не зворухнуся. Ну, кладіться, обов'язково. Ну, Боже, а як же звати тебе? Катя. Катя. Катерина. Петя, ты дома? Дома. А чего у тебя так темно? Так лепит. Ага. Можно ты тебе? Заходь. Добрый день. Добрый день. Петя, ты давно дома? Давно. А меня никто не пытался? Никто. Ты что? Ты что, Петя, дрянно себя чуваешь? Ты что, крыху колотить мне? Так тебе треба чаю с малиной. Петя! У Олени Казимировны малина есть? Напевно, нема, я не... Сейчас я погляжу. Петечка, я зараз погляжу. У меня была малина. Петечка, я зараз погляжу, может, у меня есть малина. Разумеешь, я же по малину? Старый Петечка, я погляжу. Вечером будешь дома? Так, буду. Коли меня будет питаться, ты... Скажи, что я пошла до сябруки на день рождения. Ну, добрый, я скажу. Федька! Ой, Райка, не умеешь ты мужиков выбирать. Алик, не подобается? Не подобается. Чего? Потому что он подонок. Чему подонок? Ну, хоть бы до того, что ты его чекаешь, а он до тебя не приходит. А чего не приходит? Я не веду. Это ты в себе испытай, я ж сустракаю его бородатую морду на Ленинском проспекте. Сустракаю? Так, сустракаю. Тебе просто не подобается его борода. Господи, ну мне сам не подобается, значит, его борода так само не подобается. И он у тебя часом ничего не спер? Ты что? Ну то ты грошу взял. Признайся. Дух? Ну, Кольки. Кольки. 25 рублей. Ты брешешь ты больше. Я он верный, он обовязково верный. После дождичку в четвер. Ты его не ведаешь, я сама ему сказала. Отдайся, коли сможешь. Ну и дурница. Коли даешь грошу в дух, вызначай певные термины. Или меня будут пытаться? Скажи, что я пошла до сяброки. На день рождения. Да ей можно позвонить. Вось по гэтым телефоне я на стол покладу. Ай, бедная Раиска. Калі ніхто не пазвоніць, я прыклею гэты телефон у туалеце на самым бачным месцы, як помнік страчаных надзей. Рай! Рай, гэта ты? Раіс? Некий час Карыцын нерухомо лежить на раскладушцы. Апта ворохнулася фіранка, от скрызняку прачыніліся дзверы. Быццам нехта прыйшоў. Дзе мае тапкі? Мне павінны былі купіць тапкі. Сказал, на 40-й день после смерти все, что у себя за житё назбиралось, энергии там вселякой выходить с тленных останков у простору кудысти, у космос. А облачинка такая, облачинка. Старость хворобы, вот что обидно, пронижая, пронижая. Все штатки дьявол. Коли вспомнить молодость, так само помылки, дым. Міраж? Ай-яй-яй, як дрэнна ўсё ўстроена. І галоўнай там ўжо нічога не будзе. Нічога? Плюнуць і расцерці. Ці чуеш, а? Там уже ничего. Крыўдно, ведомо. Крыўдно. Хоть бы облачинка засталася. Карыцын кідаецца да канапы з жахлівым крыкам «Бурыць шырму!» За шырмай нікога няма. Карыцын садзіцца на канапу і сядзіць гэтак доўга. Цяжка сказаць менавіта, колькі ён гэтак сядзіць. Для гледачоў гэта некалькі імгненняў, для самога Карыцына цэлая вечнасць. Расчыняюцца дзверы, убягае раскудлачаная, змучаная Алена Казіміровна. Алена Казіміровна не садзіцца, хутчэй падае ў крэсла каля стала, але раптам ускоквае, падбягае да канапы, выцягвае з-пад яе чамаданчык Карыцына старэйшага і ў адчаі прыціскае яго да грудзей. Вярнуўся і памёр. вернулся и помер. Видать, треба кому-нибудь поведомить. Кому? С кем он там жил? С Верой и с Ниной? И он один жил. И он давно уже жил один. А это все, что от его осталось. Добрый день. Вы меня не познаете? Чему я познал тебя? У вас нечто здоровалось? Вы некие не такие. А махчему вы еще хворы? Не, я здоров. А я шмат про вас думала. Вы мне на вот по ночах снились. Я таких, как вы, еще не сустракала. Вы, напевно, думаете, молодая, дурненькая, правда? Чому ви мовчите? А у мене сьогодні отгул. Ходімте куди-небудь. Ну, ходімте у кіно, а? Я, коли признатися, у кіно була тільки сяброками. А з нашого класу вже некілька дівчинок замуж вийшли. Я 100 годов не был в кино. Ну, может, в парк? И в парку так само я давно не был. Ну, або поедем куда-нибудь за город, а? На природу? Ну, так. Я веду вельми цікавые местины. Ты там... Так само была с сяброками. Так, только с сяброками. А что, вы не верите? Катя, дай мне твою руку. Ты видишь, нам с тобой больше не треба сустракаться. Чому? Потому что я не смогу дать тебе ничего доброго. Чому мені треба щось давати? Да і не треба мені нічого давати. Видиш, зібравати з неудачником – це не так весело, як тобі здається. Це тяжко і сумно, і шкодувати його не треба. Ви думаєте, що я слабая? Ні, я не слабая. Ну, може, я допомогти вам чому-небудь могу, а? Прожитися за чужі кошти. За кошт чужой молодости. Да який кошт? Ну что вы говорите? Ты видишь, Катя, я и так уже достатково. Что достатково? Катюш, ты давай, ты иди. Иди на работу. Так у меня же сегодня отгул. Ну тогда иди до дома, альбом кино, ты иди. Иди, живи. будь счастлива. Ну, нарэшце, гэта не сціпла, дзяўчынка не павінна быць такой назойлівай. Я ніколі не была такой назойлівай. Гэту першыню... Можа, вы жанаты? Так, так. Разумееш, я жанаты. Жанаты. Чому вы адразу не сказалі? Да ты мне не пытался. Я жанаты. У меня жонка такая ж неудачніца, як і я. Старая неудачніца. Разумееш, мы з ёй вельмі падыходзім адзін да аднаго. Ты ідзі, Катя. Не, ну чому все ж таки вы одразу не сказали, а? Иди, Катя! Катя пошла. Уваходит Раиса, бледное полотно. Притулилась спиной до стены. Петя! Я помираю. Ты что, звардетела? Я помираю, я таблетки выпью. Какие таблетки? Что ты выпила? Идиотка! Что ты выпила? Пей! Ты сколько выпила? 10. Ну, Господи, только мне наполохло. На худой конец выверни. Несколько раз будешь жить. Будешь жить! От таких доз не помирают! Петя, а кольки треба выпить, как померти? Сука! Дура! Я все равно помру! Я не хочу жить! Я все равно помру! Ну помрешь, так помрешь! Сдохнешь! Похоронаем! Наполохало его меня. Сдарился. В чем причина? Нема никакой причины, ничего не сдарилось. Ну, так не бывает. Нема никакой причины. Тебе что? Может, тебе то Алик знов наколол, а? Нет. Ну, кажи правду. Я его застрела сегодня. Ну и что? Взял? 65 рублей. Ну, черт с ними, с этими грошима, ну. Глупственненькая, правда? Ну. Просто надокучило все. Батьки меня пестили. И они меня так любили. Петь, ты памятаешь моих батьков? Меня так любили. А после почався некий кошмар. Петя. Борис, ты супокойся. Чорт з ними, з усіми. Малюча, ти уявляєш, як мені болюче. Слава Советскому народу! Здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, организатор и вдохновитель всех наших побед. Линия життя. Гэтую лінію вы заўсёды знойдзеце на любой далоні. Часам яна цалкам агінае аснову вялікага пальца. Лінія жыцця паказвае на жыццёвую сілу і энергію, з якой вы спасцігаеце свет. Падзяліце гэтую лінію на тры роўныя часткі. Дзяцінства, сталасць, старасць. Кожны перыяд 20-25 год. Калі лінія лёсу спускаецца да асновы далоні на 3 сантыметры, гэта нармальна. Яна сведчыць аб тым, што працягласць жыцця ў жанчын каля 70 год, у мужчын 60-65. Калі лінія жыцця больш доўгая, гэта прывядзе вас да глыбокай старасці. Лінія жыцця, якая амаль цалкам агінае аснову вялікага пальца, гаворыць пра здольнасці працаваць да глыбокай старасці. Лінія жыцця, якая мае форму ланцужка або іншыя на сабе насечкі, гаворыць пра неаднаразовыя парушэнні здароўя, магчыма, на ўражлівую натуру. Дробныя лініі, якія перасягаюць лінію аснову вялікага пальца, паказваюць на клопаты, крыж, знак небяспекі, абрыў лініі жыцця паказвае на няшчасны выпадак, цяжкую хваробу або рэзкія змены ў жыцці. Прайшло некалькі гадоў. Канапа, якая некалі закрывала дзверы ў пакой Раісы, перасунута так, што дзвярыма можна карыстацца. Само абсталяванне трошкі змянілася, з чаго відаць, што змяніліся густы і звычкі гаспадароў. На вокнах новыя сучасныя парціеры, на сцяне кераміка. Гэтыя дэталі самі па сабе магчыма і нязначныя, у цэлым надаюць пакою Алены Казіміраўны Карыцынай які новы настрой. Уваходзіць Карыцын, за ім Раіса. Ось так. Ой! Ты чаго так рана? Аж нешта стала мне кепска. З самай раніцы нейкая слабасць. І вось тут ныя. Дзе? А вось тут. Там сэрца? Чорт його ведає, що там. Може, серце. Ніякі неприємності? Ні, зовсім ніяких. А настрой? Нормальний настрой. Хочей добрий, чим дренний. Видиш, я трошки полежу. А? Полежи. Дай мені газету. А? Зараз. Будь ласка. Що-небудь з'явсі? Нічого не хочу. Іди і займайся своїми справами. Я полежу. А може ти простудився? Горло не болить, нос не закладений, і голова не болить. Ні, я не простудився. Рая! Що? Що? Пропонував Іванову нову рекламу. Помніш, я тобі показував. Все-таки без доброї реклами нельга. Ну, і що, Іванов? Вельми узрадувався. Сказав, що я для їх коштовний работник. І вони будуть всіляк захвочувати. Помніш, я тобі розказував? Глобус, який увесь час крутиться. На їм кіностужка і кадри. Наші фотоздымки. Правда? Ты уявляешь? Уявляю. Іванов вовсе не дурный мужик. Не який-нибудь там баран упреться ни туди, ни сюди. Угу. Може, йому тільки адукації не хапає. Зато есть некая гибкость, назиральность, некая внутренняя рухавость, імкнення до прогресу. Это необходимые якости для керівника. Любого масштабу. Так, відомо. А з чого усе почалося? Помніш, Петрусьок? Ми пили чай. Я? Ти? Алена Казимировна? Ну? А потім ти почав нас фотографувати. Нешто не помню. З гэтага ўсё пачалося. Ты дастаў фотоапарат. Ну? Ну? Ну, з гэтага, так з гэтага. Табе падабаецца, што я стаў фотографам? Безумоўна. У дзяцінстве мне вельмі падабаліся фотографы. Мне мама завязывала огромнистый банк, давала у руки ляльку, и мы шли фотографоваться. Я ж была вельми прыгоженькая. Ну, иди. Иди. А чего ты кричишь? Я не кричу. Кричишь? Даруй, я нешто стаміўся. Чекай, як там наш маленькі? Добра, хутка пайду забіраць з садзіка. Ну, а маці дзе? Зноў пайшла. Яна звар'яцела, ці што? Сёння па шостому ўжо адрасу. Ну, растлумачу, Ірая. Ну, па-перше, дзіця яшчэ вельмі маленькі для таго, каб вучыцца іграць на піяніна. А по-другое, у яго, мне здаецца, зусім нема музычнага слыху. Нема. Гэта нам казала выхавацелька ў дзіцячым садзе, так? Ну і па-трэцяе, калі мы схочам купіць яму піяніна, мы з табой самі купім. Новае. Я тлумачыла, Алена Казіміровна нічога не слухае. Яна гаворыць, слых можна развіць. Ну, добре. Я з ней поговорю. А зараз иди. Иду. Рая! Что? Иванов пытался, як у нас с кватерой. И что ты сказал? Обмалював нашу кватеру. Так что у нас есть перспектива отрымать нечто больш пристойное. Ой, это было б добра. Ну, не дрэнна, зрэшты рэшт. Ну, не, все жыццё жить в одной и той же кватеры. Ну. Петечка. Ой, Петечка. Ой, было б добра. Ну, иди. Иди. Раіса пайшла. Карыцын спрабуе чытаць, але засяродзіцца яму перашкаджае неадвязны шум у ушах. Ён устае, хоча падысці да акна і раптам асядае. Мама. Мама. Мама. Я адчуваю. Я нарадзіўся для многага. Ва мне столькі сіл. Я бываю як рэактыўны, ты ж ведаеш, мама. Я горы магу звярнуць. У цемры высвечваюцца сілуэты некалі знаёмых, блізкіх Карыцыну людзей. З'яўляюцца і зноў гаснуць у яго свядомасці. Ён жа здольны. Ён усім нашым хлопцам чарцяжы чэрці усе ладзяць. Усе чамусьці ладзяць з тымі, з кім трэба ладзіць. Адвядуць душу дома з сябрамі, а пасля ідуць на работу і ладзяць. Ну што, што ты каму даказаў? Ты цяпер ніхто, а маркавец, як і быў, усё. Усе вашы прынцыпы, што і мая сістэма, па маладосці неўцтву, галоўнае жыцці, здарова ты ці не? А ўсё астатніе тху. Мне заўсёды падабаліся фатографы. Мне вельмі падабаюцца фатографы. Яны нечым падобныя да афіцэраў. Я ведаю, што вам трэба. Вам трэба кінуць гэту непатрэбную фатаграфію і пайсці працаваць туды, дзе вам будзе добра. А дзе мне будзе добра? Дзе мне будзе добра? Дай мне руку. Дай руку. У Італіі многа стагоддзяў назад жыла была дзяўчынка, такая ж як ты, Каця. Кацярына. Успыхвае святло, Карыцын ляжыць на падлозе, стогне. Раіса стаіць перад ім на каленях і імкнецца ўліць у рот кроплі з чаркі. Петя! Петя! Ты прыбяры гэтую дрэнь. Гэта валідол. Ну, прыбяры. Не трэба. Трэба выклікаць доктара. Лепш дапамажы мне ўстаць. Трэба выклікаць доктара. Не трэба. Не трэба. Пройдзе. Ну, што ты плачаш? Бачыш, усё нармальна. Ну, перастань. Так, ты ідзі займайся сваімі справамі. А я відаць, выйду на вуліцу. Петь. Нормально? Нормально. Иди, иди. Нормально? Да нормально, нормально. Ага. Раіса выходзіць. Карыцын зябка паводзіць плячыма, адкрывае шафу, нейкі час разглядвае адзенне, якое вісіць у ёй. Нарэшце выцягвае стары пінжак Карыцына старэйшага і апранае паверх світара. Расчыняюцца дзверы, врываецца энергічная памаладзелая Алена Казіміраўна. Петечка! Петечка! Петечка, я купіла яго. Каго? Піяніна. У добрым стане і зусім нядорага. Ой, а дзе мы яго паставім? Зараз яны яго прынясуць. Вось, я хачу тут. Вот тут, дзе ў нас раней стаяла піяніна. Што гэта на табе? Бацькоўскі пінжак. Скінь, няёмка перед людзьмі. Ой, ну што яны там капаюцца? Петечка, ты ведаеш, а яны яго ўжо амаль прадалі былі. Хто яны? Ну гэтыя, Бекетавы. Ну тыя, з кім яны дамовіліся, павінны былі прынесці грошы ў 3 гадзіны. Мы чакалі да паловы 4-й. А ў мяне і грошы з сабой, так што я ўдачлівая. Яны вельмі мілыя людзі, Петечка. Хто яны? Бекетавы! Ой, ой, як неасцярожна! Як неасцярожна, яны ж яго паламаюць! Асцярожней, асцярожней! Ой, ой! Карыцын адзін. Чуецца далёкае грукатанне, стук крокаў, гукі, якія гавораць пра тое, што нясуць менавіта музычны інструмент. Гэта піяніна паднімаюць па лесвіцы. І гэта ўсё бліжэй, бліжэй, выразней. На канале «Культура» прагучала другая, заключная частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Жыццё Карыцына» пад аднайменнай п'есе Алены Паповай. Ролі выконвалі народная артыстка СССР Стэфанія Станюта, народная артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Сергей Краўчанка і Тацяна Алексеева, актрыса Алена Іваннікава і іншыя акцёры Купалаўскага тэатра. Рэжысёр-пастаноўшчык твора Мікалай Пенігін, рэжысёр радыёверсіі, заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерый Анісенка. Ён жа выступіў у ролі вядучага ў гэтым запісе. Гукарэжысёр Людміла Латушкіна, гукааператары Соф'я Бязлюдова і Тацяна Сідарова, рэдактар Уладзімір Дзюба. Год запісу 1992.